5. Секретарши вели самую рутинную часть переписки, но на многие письма Толкин отвечал сам. И о многом в мире Средиземья мы теперь знаем благодаря именно ответам Толкина. Он как бы продолжал участвовать в работе и после своей смерти. Готовя к печати «Сильмариллион» и 12 томов истории Средиземья, «Хоум», Кристофер постоянно пользовался письмами отца, ставшими незаменимым подспорьем в работе. «Циклы», — писал Толкин сыну, — «начинаются с космогонического мифа «Музыка Айнур». Там явлены «Бог и Валар», или «Власти», в английском языке именуемые богами. Последние являются ангелическими силами, функция которых — осуществлять делегированную власть в своих сферах, правление и руководство, но не творение, созидание или переделывание. Они в кавычках божественны, то есть изначально пришли извне и существовали до сотворения мира. Их могущество и мудрость проистекают из знания космогонической драмы, которую они восприняли сперва как драму, как в некотором смысле мы воспринимаем историю, сочиненную кем-то другим, а позже – как реальность. Сразу же после этого мы переходим к истории эльфов, или Сильмариллиону как таковому, к миру, как мы его воспринимаем, но, конечно же, преображенному, по-прежнему полумифическому. То есть в нем действуют разумные воплощенные создания, более-менее сопоставимые с нами. Знание драмы творения было неполным. Неполным у каждого отдельно взятого бога и осталось бы неполным, даже если соединить воедино все знание пантеона. Ибо отчасти, чтобы исправить зло бунтаря Мелькора, отчасти ради того, чтобы замысел был исполнен и завершен до мельчайших подробностей, Творец явил отнюдь не все. Двумя величайшими из тайн стали создание и природа детей Господних. Это перворожденные, эльфы и пришедшие следом люди. Судьба эльфов – бессмертие и любовь к красоте этого мира, расцветающая благодаря их утонченным, совершенным дарам. Их бытию дано длиться, пока существует мир, и не покидают они его, даже будучи убиты, но возвращаются, и однако же с появлением пришедших следом удел эльфов наставлять их и уступать им место, и, так сказать, угасать, по мере того, как пришедшие следом обретают силу и вбирают в себя жизнь, от которой оба рода произошли. Судьба или дар людей – это смертность, свобода от кругов мира. Поскольку весь цикл представлен с эльфийской точки зрения, смертность через миф не объясняется. Это тайна Господа, о которой ведомо лишь одно – то, что Господь назначил людям сокрыто. И здесь источник печали и зависти для бессмертных эльфов. Как я уже сказал, свод легенд Сильмариллион – вещь необычная и отличается от всех известных мне подобных произведений тем, что он не антропоцентричен. В центре Сильмариллиона не люди, но эльфы. Люди неизбежно оказываются вовлечены в повествование. В конце концов, автор – человек. И если обретет аудиторию, это будут и люди, по необходимости фигурируют в наших преданиях как таковые, а не только преображенные или отчасти представленные под видом эльфов, гномов, хоббитов и прочее. Однако они остаются на периферии, как пришедшие позже, и хотя значимость их неуклонно растет, вовсе не они главные герои. На космогоническом плане имеет место падение. Падение ангелов, сказали бы мы. Хотя, конечно же, по форме совершенно отличное от христианского мифа. Эти предания, так сказать, новые. Они не заимствованы напрямую из других мифов и легенд, но неизбежно содержат в себе изрядную долю древних, широко распространенных мотивов или элементов. В конце концов, я считаю, что легенды и мифы в значительной степени сотканы из истины и, несомненно, представляют отдельные ее аспекты, которые воспринять можно только в такой форме. Давным-давно определенные истинные формы воплощения такого рода были открыты и неизбежно возникают вновь и вновь. Не может быть истории без падения. Все истории в конечном счете повествуют о падении, по крайней мере для человеческих умов, таких, какие мы знаем и какими наделены. Итак, продолжаем. Эльфы пали, прежде чем их история смогла стать историей в повествовательном смысле этого слова. Первое падение людей, в силу приведенных причин, нигде не фигурирует. Когда люди появляются на сцене, все это осталось в далеком прошлом. Существуют лишь слухи о том, что на какое-то время люди оказались под властью врага и что некоторые из них раскаялись. Основной корпус предания «Сильмариллион» как таковой посвящен падению одареннейшего рода эльфов, изгнанию их из Валинора, некое подобие рая, обитель богов, на окраинном западе, их возвращению в Средиземье, землю, где они родились, но где давно уже господствует враг, их борьбе с ним, пока еще зримо воплощенной силой зла. Название книги объясняется тем, что связующей нитью для всех событий становится судьба и суть первозданных самоцветов или сильмарили, сияние чистого света. Сотворение драгоценных камней главным образом символизирует собой эльфийскую функцию вторичного творчества. Однако же сильмарилли – нечто большее, чем просто красивые вещицы. И был свет Валинора зримо явлен в двух древах – серебряном и золотом. Враг убил их из злобы, и на Валинор пала тьма, хотя от них, прежде чем они умерли окончательно, был взят свет солнца и луны. Однако главный искусник эльфов, Феанор, заключил свет Валинора в три непревзойденных самоцвета – сильмарилли, еще до того, как древа были осквернены и погибли. Таким образом, впредь сей свет жил лишь в этих драгоценных камнях. Падение эльфов – является следствием собственнического отношения Фаэнора и его семерых сыновей к этим камням. Враг завладевает ими, вставляет их в свою железную корону и хранит их в неприступной твердыне. Сыновья Фаэнора дают ужасную, кощунственную клятву вражды и мести против всех и кого угодно, не исключая и богов, кто дерзнет посягнуть на Сильмарилли или станет утверждать свое право на них. Они сбивают с пути большую часть своего народа. Те восстают против богов, покидают рай и отправляются на безнадежную войну с врагом. Первым следствием их падения становится война в раю, гибель эльфов от руки эльфов. И это, а также их пагубная клятва, неотступно сопутствует всему их последующему героизму, порождая предательство и сводя на нет все победы. Сильмариллион – это история войны эльфов-изгнанников против врага, все события которой происходят на северо-западе мира, в Средиземье. В него включено еще несколько преданий о триумфах и трагедиях, однако заканчивается это все катастрофой и гибелью древнего мира, мира долгой первой эпохи. Самоцветы обретены вновь, благодаря вмешательству богов под самый конец, однако для эльфов они навсегда утрачены. Один канул в море, другой в земные недра, а третий стал звездой в небесах. Этот легендариум завершается повествованием о конце мира, о его разрушении и возрождении, о возвращении Сильмарилли из света до солнца, после очередной битвы, которая, как мне кажется, более всего прочего, наверняка древнескандинавским образом Рагнарёка, хотя не слишком-то на него похожа. По мере того, как предания становятся менее мифологичными и все более уподобляются историям как таковым и эпосам, в них вступают люди. По большей части это так называемые «хорошие люди». Семьи и их вожди, что, отрекшись от служения злу и прослышав о богах Запада и высоких эльфах, бегут на Запад и вступают в общение с эльфами-изгнанниками в разгар их войны. В преданиях фигурируют главным образом люди из трех домов праотцов. Их вожди стали союзниками эльфийских владык. Общение людей и эльфов уже предвещает историю более поздних эпох, и повторяющейся темой звучит мысль о том, что в людях, таковых, каковы они сейчас, есть талика крови и наследия эльфов, и что людское искусство и поэзия в значительной степени зависят от нее или ею определяются. Таким образом, имеют место два брачных союза представителей рода смертных и эльфов. Оба впоследствии объединяются в роду потомков Эарандиля, представленном Эльрондом, полуэльфом, который фигурирует во всех историях и даже в «Хоббите». Главное из преданий Сильмариллиона, и притом наиболее разработанное, это повесть о Берене и эльфийской деве Лутиен. Здесь, помимо всего прочего, мы впервые встречаемся со следующим мотивом. В «Хоббитах» он станет доминирующим. Великие события мировой истории, так называемые «колесики мира», зачастую вращают не владыки и правители, и даже не боги, но те, кто вроде бы безвестен и слаб. Никто иной, как Берен, изгой из рода смертных, добивается успеха. С помощью Лутиен, всего лишь слабой девы, пусть даже эльфийки королевского рода. Там, где потерпели неудачу все армии и войны, он проникает в твердыню врага и добывает один из сильмарилей железной короны. Таким образом, он завоевывает руку Лутиен, и заключается первый брачный союз смертного и бессмертной. История как таковая является героико-волшебным эпосом, что само по себе требует лишь очень обобщенного, даже поверхностного знания предыстории. Но одновременно она – одно из основных звеньев цикла, и вырванная из контекста часть значимости утрачивает. Ибо отвоевание Сильмариля, высшая из побед, ведет к катастрофе. Клятва сыновей Феанора вступает в действие, и желание завладеть Сильмариллем обрекает все эльфийские королевства на гибель. В цикл входят и другие предания, почти столь же полно разработанные и почти столь же самодостаточные, и однако ж связанные с историей в целом. Есть «Дети Хурина», трагическая повесть о Турине Турамбаре и его сестре Ниниэль, где в качестве главного героя выступает Турин. Персонаж, как сказали бы, те, кому нравятся такого рода рассуждения, хотя толку в них чуть, унаследовавший ряд черт Сигурда Вельсунга, Эдипа и финского Куллерва. Есть «Падение Гондолина», главной эльфийской твердыни, а еще предание или целый ряд преданий о страннике Эарандиле. Это крайне значимый персонаж, поскольку он приводит Сильмариллион к финалу. Он же через своих потомков обеспечивает основные связки и персонажей для преданий более поздних эпох. Его функция как представителя обоих народов, людей и эльфов, заключается в том, чтобы отыскать путь через море назад в землю богов и в качестве посланника убедить их вновь вспомнить об изгнанниках, сжалиться над ними и спасти их от врага. Его жена Эльвинг происходит от Лутиен, и до сих пор владеет Сильмариллем. Однако проклятие по-прежнему действует, и сыновья Феанора разоряют дом Эарандиля. Но тем самым обретен выход. Эльвинг, спасая самоцвет, бросается в море, воссоединяется с Эарандилем, и благодаря силе великого камня они наконец-то попадают в Валинор и выполняют свою миссию, ценой того, что отныне им не позволено вернуться ни к людям, ни к эльфам. Тогда боги вновь выступают в поход. Великая рать является с запада, и твердыня врага разрушена, а сам он выдворен из мира в пустоту, дабы никогда более не возвращаться в воплощенном виде. Оставшиеся два Сильмарилля извлечены из железной короны и снова утрачены. Последние двое сыновей Феанора, побуждаемые клятвой, похищают самоцветы и через них находят свою гибель, бросившись в море и в расщелину земли. Корабль Эарандиля, украшенный последним Сильмариллем, вознесен в небеса, как ярчайшая из звезд. Так заканчивается Сильмариллион и предание первой эпохи. В следующем цикле речь идет, или пойдет, о второй эпохе. Но для Земли это темные времена, об истории которых рассказывается немного. Да больше и не стоит. В великих битвах против изначального врага материки раскололись и подверглись разрушениям. И Запад Средиземья превратился в бесплодную пустошь. Мы узнаем, что эльфам-изгнанникам, если не приказали, то, по крайней мере, настоятельно посоветовали возвратиться на Запад и жить в покое и мире. Им предстояло навечно поселиться не в Валиноре, но на одиноком острове Эрессеа, в пределах видимости благословенного королевства людей трех домов. Вознаградили за доблесть и верность союзникам тем, что позволили им поселиться западнее всех прочих смертных, в Нуменоре, на огромном острове Атлантиде. Смертность, судьбу или дар Господень боги, конечно же, отменить не в силах, однако нуменорцам отпущен долгий срок жизни. Они подняли паруса, отплыли из Средиземья и основали великое королевство мореходов почти в виду Эрессеа, но не Валинора. Большинство высоких эльфов тоже возвратились на запад, но не все. Часть людей, тех, что в родстве с нуменорцами, остались в землях неподалеку от морского побережья. Некоторые из изгнанников возвратиться вообще не пожелали, или отложили возвращение, ибо путь на запад для бессмертных открыт всегда, и в серых гаванях стоят корабли, готовые уплыть без возврата. Да и орки, гоблины и прочие чудовища, выведенные изначальным врагом, уничтожены не все. Кроме того, есть Саурон. В Сильмариллионе и в преданиях первой эпохи Саурон, один из обитателей Валинора, предался злу, перешел на сторону врага и стал его главным полководцем и слугой. Когда изначальный враг терпит сокрушительное поражение, Саурон в страхе раскаивается, но в итоге не является, как ему приказано, на суд богов. Он остается в Средиземье, очень медленно начиная с благих побуждений, преобразование и восстановление разоренного Средиземья, о котором боги позабыли. Он превращается в новое воплощение зла и существо, алчущее абсолютной власти. И потому снедаем все более жгучей ненавистью, особенно к богам и эльфам. На протяжении сумеречной второй эпохи на востоке Средиземья растет тень, все больше и больше подчиняя себе людей, которые умножаются в числе по мере того, как эльфы начинают угасать. Таким образом, три основные темы сводятся к следующему. Задержавшиеся в Средиземье эльфы, превращение Саурона в нового темного властелина, повелителя и божество людей, и Нуменор Атлантида. Они представлены в виде анналов и в двух преданиях или повестях: «Кольца власти» и «Низвержение Нуменора». Оба важны в качестве фона для «Хоббита» и его продолжения. В первом представлено что-то вроде второго падения, или, по крайней мере, так сказать, заблуждения эльфов. По сути, не было ничего дурного в том, что они задержались в землях их древних героических деяний. Однако же им хотелось один пирог да съесть дважды. Им хотелось наслаждаться миром, блаженством и совершенной памятью Запада, и в то же время оставаться на бренной земле, где их престиж как высшего народа, стоящего над дикими эльфами, гномами и людьми, был несравненно выше, нежели на нижней ступени иерархии Валинора. Так они стали одержимы, так сказать, угасанием. Именно в этом ключе они воспринимали временные изменения, закон мира под солнцем. Они сделались печальными, искусство их, скажем так, обращено в прошлое, а все их старания сводились к своего рода бальзамированию, даже при том, что они сохранили древнее стремление своего народа к украшению земли и исцелению ее ран. Мы узнаем об уцелевшем королевстве под властью Гил-Гелада на окраинном северо-западе, примерно на тех древних землях, что остались еще со времен Сильмариллиона, и о других поселениях, таких как Имладрис, Ривенделл, близ Элронда, и обширный край Эрегион у западного подножия Туманных гор, близ копий Мории, главного гномьего королевства второй эпохи. Там первый и единственный раз возникла дружба между обычно враждебными народами, эльфами и гномами, а кузнечное ремесло достигло высшей ступени развития. Однако многие эльфы прислушались к Саурону. В те стародавние дни он еще обладал прекрасным обличием, и его побуждения вроде бы отчасти совпадали с целями эльфов – исцелить разоренные земли. Саурон отыскал слабое место эльфов, предположив, что, помогая друг другу, они сумеют сделать западное Средиземье столь же прекрасным, как Валинор. На самом-то деле, то был завуалированный выпад против богов. Подстрекательство попытаться создать отдельный, независимый рай. Гил-Гелад все эти предложения отверг, как и Элронд. Но в Эрегионе закипела великая работа, и эльфы оказались на волосок от того, чтобы взяться за так называемую магию и машины. При помощи сауроновых познаний они сделали кольца власти. Власть во всех этих преданиях – слово зловещее и недоброе, за исключением тех случаев, когда оно применяется по отношению к богам. Главное их свойство, в этом кольца были схожи, состояло в предотвращении или замедлении упадка, то есть перемен, воспринимаемых как нечто нежелательное, сохранение всего желанного или любимого, или его подобия. Такой мотив более или менее характерен для эльфов в целом. Но при этом кольца усиливали врожденные способности владельца, тем самым приближаясь к так называемой магии. А это побуждение легко исказить и обратить во зло, в жажду господства. И, наконец, они наделены и другими свойствами, которыми они обязаны Саурону уже непосредственно. Некроманту, так именуется он, роняющий мимолетную тень как предзнаменование на странице Хоббита. Например, делают невидимыми материальные объекты и видимыми сущности незримого мира. Эльфы Эрегиона создали почти исключительно силой своего собственного воображения, без всякой подсказки, три несказанно прекрасных и могущественных кольца, направленных на сохранение красоты. Эти невидимостью не наделяли. Но тайна, в подземном огне, в своей черной земле, Саурон создал единое кольцо, правящее кольцо, что заключало в себе свойства всех прочих и контролировало их, так что носящий это кольцо мог прозревать мысли всех тех, кто пользовался меньшими кольцами, мог управлять всеми их действиями и в конечном счете мог целиком и полностью поработить их. Однако Саурон не принял в расчет мудрости и чуткой проницательности эльфов. Едва он надел единое кольцо, эльфы узнали об этом, постигли его тайный замысел и устрашились. Они спрятали три кольца, так что даже Саурон не сумел отыскать их, и они остались неоскверненными. Остальные же кольца эльфы попытались уничтожить. В последовавшей войне между Сауроном и эльфами Средиземье, особенно в его западной части, подверглось новым разрушениям. Эрегион был завоеван и разорен, и Саурон захватил в свои руки немало колец власти. И он их роздал тем, кто согласился принять кольца, из честолюбия или жадности, дабы окончательно исказить и поработить их. Отсюда так называемые древние стихи, ставшие лейтмотивом «Властелина колец». Три. Эльфийским владыкам в подзвездный предел. Семь. Для гномов, царящих в погорном просторе. Девять. Смертным, чей выверен срок и удел. И одно. Властелину на черном престоле в Мордоре, где вековечная тьма. Таким образом, Саурон обрел в Средиземье почти абсолютную власть. Эльфы еще держатся в потаенных укрытиях, до поры не обнаруженных. Последнее эльфийское королевство, Гильгалада, расположено на окраинном западном побережье, где находятся гавани кораблей. Положение его крайне непрочно. Эльронд, полуэльф, сын Эарендиля, хранит своего рода зачарованное убежище в Илмалдрисе, Ривенделл по-английски, на восточной границе западных земель. Однако Саурон повелевает умножающимися ордами людей, которые никогда не общались с эльфами, а через них косвенно с истинными и непадшими Валар и богами. Он правит растущей империей из гигантской темной башни Барад-Дур в Мордоре, близ горы огня, владея единым кольцом. Но, чтобы достичь этого, ему пришлось вложить большую часть своей собственной внутренней силы, распространенный весьма значимый мотив в мифе и волшебной сказке, в единое кольцо. Когда он надевал кольцо, его власть над землей, по сути дела, возрастала. Но даже если кольца он не надевал, эта сила все равно существовала и пребывала в контакте с ним. Он, так сказать, не умалялся. До тех пор, пока кто-либо другой не захватил бы кольца и не объявил бы его своим. Если бы такое произошло, новый владелец мог бы, если бы был от природы достаточно силен и героичен, бросить вызов Саурону, овладеть всем, что тот узнал или сотворил со времен создания Единого Кольца, и таким образом сверг бы Саурона и узурпировал бы его место. В этом и заключался основной просчет. Пытаясь, по большей части безуспешно, поработить эльфов и установить контроль над умами и волей своих слуг, Саурон сам неизбежно оказывался уязвим. Было и еще одно слабое место. Если единое кольцо уничтожить, истребить, тогда сила Саурона растаяла бы, а само его существо умолилось бы вплоть до полного исчезновения, так что он превратился бы в тень, в жалкое воспоминание о злонамеренной воле. Но такой возможности он не рассматривал и не опасался этого. Кольцо не сумел бы уничтожить ни один кузнец, уступающий искусством самому Саурону. Его нельзя было расплавить ни в каком огне, кроме лишь того неугасимого подземного пламени, где оно было отковано, недосягаемого пламени Мордора. И так силен был соблазн кольца, что любой, кто им пользовался, подпадал под его власть. Ни у кого не достало бы силы воли, даже у самого Саурона, повредить кольцо, выбросить его или пренебречь им. По крайней мере, так он думал. Таким образом, на протяжении второй эпохи у нас есть Великое Королевство и Теократия Зла, ибо Саурон также божество для своих рабов, что набирает силу в Средиземье. На Западе, собственно говоря, Северо-Запад – единственная подробно описанная область в этих преданиях, находится ненадежное прибежище эльфов, а люди тех земель остаются более или менее неиспорченными, пусть и невежественными. Лучшие, более благородные люди, по сути дела, являются родней тех, кто уплыл в Нуменор, но пребывают в состоянии, так сказать, гомеровской простоты патриархально-племенной жизни. Тем временем богатство, мудрость и слава Нуменора все росли под властью рода великих королей-долгожителей, прямых потомков Эльроса, сына Эарандиля, брата Эльронда. Низвержение Нуменора, второе падение людей, людей исправленных и все-таки смертных, оборачивается катастрофой, что положило конец не только второй эпохе, но и древнему миру, первозданному миру легенды, представленному как плоский и имеющий предел. После этого начинается третья эпоха, век сумерек, медиум аевум, первая эпоха расколотого, измененного мира и последняя для длительного владычества зримых, полностью воплощенных эльфов. И последнее, когда зло принимает единое, исполненное могущество, воплощенное обличие. Так называемое низвержение отчасти является результатом внутренней слабости в людях, следствие, если угодно, первого падения, о котором в преданиях речи не идет. Люди раскаялись, но окончательно исцелены не были. Награда на земле для людей куда опаснее наказание. Падение свершилось благодаря тому, что Саурон коварно воспользовался этой слабостью. Центральной темой здесь, как мне кажется, в истории о людях это неизбежно, является воспрещение или запрет. Нуменорцы живут у предела видимости самой восточной из, так сказать, бессмертных земель Эрессеа. И поскольку они единственные из людей говорят по-эльфийски, этот язык они выучили во времена Союза, они постоянно общаются со своими давними друзьями и союзниками, и теми, что живут на благословенном Эрессеа, и теми, что из королевства Гильгалада на берегах Средиземья. Таким образом, они сделались и видом, и даже способностями почти неотличимы от эльфов, однако ж оставались смертны, хотя награда им стал тройной и более чем тройной срок жизни. Награда оборачивается для них гибелью или орудием искушения. Их долгая жизнь способствует достижениям в искусстве и умножению мудрости, но порождает собственническое отношение к тому и к другому. И вот они уже жаждут больше времени на то, чтобы всем этим наслаждаться. Отчасти предвидя это, боги с самого начала наложили на нуменорцев запрет никогда не плавать к Эрессеа и на запад, лишь до тех пор, пока виден их собственный остров. Во всех прочих направлениях они могли путешествовать, куда хотели. Людям не дозволялось ступать на бессмертные земли, чтобы те не пленились бессмертием в пределах мира, которое противоречит предписанному им закону, особой судьбе или дару Илуватара, Господа. Сама их природа, по сути дела, бессмертия не выдержала бы. В отпадении нуменорцев от благодати можно проследить три фазы. Сперва покорность, послушание свободное и добровольное, пусть и без полного понимания. Затем, на протяжении долгого времени они повинуются неохотно, ропщут все более и более открыто. Под конец они восстают, возникает раскол между людьми короля, бунтовщиками и небольшим меньшинством преследуемых верных. На первой стадии, будучи народом мирным, нуменорцы проявляют свою доблесть в морских плаваниях. Потомки Эарендиля, нуменорцы стали превосходными мореходами, и поскольку на запад им путь был закрыт, они плавают до самого крайнего севера, и на юг, и на восток. По большей части пристают они у западных берегов Средиземья, где помогают эльфам и людям в борьбе с Сауроном и навлекают на себя его непримиримую ненависть. В те дни они являлись к дикарям почти как божественные благодетели, принося дары искусства и знания, и вновь уплывали, оставляя по себе немало легенд о королях и богах, приходящих со стороны заката. На второй стадии, в одни гордыни и славы и недовольства запретом, они стали стремиться скорее к богатству, нежели к благоденствию. Желание спастись от неминуемой смерти породило культ мертвых. Богатство и искусство расточались на гробницы и монументы. Теперь они основали поселения на западном побережье, но поселения эти становились скорее крепостями и факториями владык, взыскующих богатств. Нуменорцы превратились в сборщиков дани и увозили за море на своих огромных кораблях все больше и больше добра. Нуменорцы принялись ковать оружие и строить машины. Со вступлением на престол 13-го короля из рода Эльроса, Тар-Калеона Золотого, самого могущественного и гордого из всех королей, эта фаза закончилась, и началась последняя. Узнав, что Саурон присвоил себе титул «Короля королей и владыки мира», Тар-Калеон решил усмирить узурпатора. В ореоле мощи и величия он отправляется в Средиземье, и столь громадна его армия и столь ужасны нуменорцы в день своей славы, что слуги Саурона не смеют противостоять им. Саурон смиряется, преклоняется перед Тар-Калеоном и отвезен в Нуменор в качестве заложника и пленника. Но там, благодаря своему коварству и познаниям, он стремительно возвышается от слуги до главного королевского советника и своими лживыми наветами склоняет к злу короля и большинство лордов и жителей острова. Он отрицает существование Бога, утверждая, что единый — это всего лишь выдумка завистливых Валар Запада, оракул их собственных желаний. А главный из богов, тот, что обитает в пустоте, тот, что одержит победу и создаст в пустоте бесчисленные королевства для своих слуг. Запрет же не более чем обманная уловка, подсказанная страхом и рассчитанная на то, чтобы не позволить королям людей отвоевать для себя жизнь вечную и соперничать с Валар. Возникает новая религия и поклонение тьме со своим храмом, выстроенным по наущению Саурона. Верных преследуют и приносят в жертву. Нуменорцы приносят зло и в Средиземье и становятся там жестокими и злыми владыками-некромантами, убивая и мучая людей. Древние легенды заслоняются новыми преданиями, мрачными и ужасными. Однако на северо-западе ничего подобного не происходит, ибо туда, где живут эльфы, приплывают только верные, оставшиеся эльфам друзьями. Главная гавань неиспорченных нуменорцев находится близ устья великой реки Андуин. Оттуда влияние Нуменора все еще благое распространяется вверх по реке и вдоль побережья на север, вплоть до самого королевства Гильгалада, по мере того, как складывается всеобщее наречие. Но, наконец, замысел Саурона осуществляется. Тар-Калеон чувствует, как к нему подступают старость и смерть, прислушивается к последнему наущению Саурона и, построив величайшую из флотилий, отплывает на запад, нарушая запрет, и идет на богов войной, дабы силой вырвать у них жизнь вечную в пределах кругов мира. Перед лицом подобного бунта, этого вопиющего безумства и кощунства, а также и перед лицом вполне реальной опасности, ибо нуменорцы, направляемые Сауроном, вполне могли учинить разор в самом Валиноре, Валар слагают с себя доверенную им власть, взывают к Богу и получают силу и дозволение действовать. Старый мир разрушен и изменен. Разверзшаяся в море пропасть поглощает Тар-Калиона и его флотилию. Сам Нуменор, оказавшись на краю разлома, обрушивается и навечно исчезает в бездне вместе со всем своим величием. После этого на земле не остается зримых обиталищ существ божественной и бессмертной природы. Валинор или рай и даже Эрессеа изъяты и сохранились лишь в памяти земли. Теперь люди могут плыть на запад, если захотят, и так далеко, как только могут, но к Валинору и к благословенному королевству они не приблизятся, а вновь окажутся на востоке, и так возвратятся обратно, ибо мир стал круглым и ограниченным, и из сферы его не вырваться иначе, как через смерть. Лишь бессмертные, задержавшиеся на земле эльфы, до сих пор могут, устав от кругов мира, зайти на корабль и отыскать, так сказать, прямой путь, достичь древнего или истинного запада и обрести там покой. Итак, ближе к концу второй эпохи происходит великая катастрофа. Однако эпоха еще не окончена. Остались те, кто выжил в катаклизме. Элендиль Прекрасный, предводитель верных, имя его означает «друг эльфов», и его сыновья Исильдур и Анарион. Элендиль, персонаж, уподобленный Ною, не принимал участия в бунте. На восточном побережье Нуменора стояли его корабли, подготовленные к отплытию, и с людьми на борту. Он бежит прочь перед все сокрушающей бурей гнева Запада и подхвачен и высоко вознесен вздымающимися волнами, разрушившими Запад Средиземья. Он и его люди выброшены на берег. Отныне они изгнанники. Там они основывают Нуменорские королевства – Арнор на севере близ владений Гил-Галада и Гондор близ устьев Андуина, дальше к югу. Саурон, будучи бессмертным, едва спасается при гибели Нуменора и возвращается в Мордор, где спустя некоторое время набирает достаточную силу, чтобы бросить вызов изгнанникам Нуменора. Вторая эпоха завершается созданием последнего союза людей и эльфов и великой осадой Мордора. Она заканчивается низвержением Саурона и уничтожением второго зримого воплощения зла. Исильдур, сын Элендиля, срубил кольцо с руки Саурона, и сила покинула Саурона, а дух его бежал во тьму. Однако зло начинает действовать, и Исильдур объявляет кольцо своим, как виру за отца, и отказывается бросить его в огонь тут же рядом. Он уводит войско, но тонет в великой реке. Кольцо утрачено и исчезает бесследно неведомо куда. Однако оно не уничтожено, и темная башня, отстроенная с его помощью, все еще стоит, пустая, но не разрушенная. Так заканчивается вторая эпоха с утверждением нуменорских владений и гибелью последнего короля высоких эльфов. В третью эпоху события вращаются в основном вокруг кольца. Темный властелин уже не восседает на троне, но его чудовища истреблены не полностью, и его жуткие слуги, рабы кольца, по-прежнему здесь. Тени среди теней. Мордор обезлюдел. Темная башня пуста. На границах этой недоброй земли выставлена стража. У эльфов еще остались потаенные убежища. В серых гаванях, где стоят их корабли, в доме Эльронда и в других местах. На севере королевством Арнор правят потомки Исильдура. Южнее, По обоим берегам великой реки Андуин стоят города и крепости Нуменорского королевства Гондор, где правят короли из рода Анариона. Далеко на неизведанных, в контексте этих преданий, востоке и юге, находятся страны и королевства людей диких или злобных, схожих лишь в своей ненависти к Западу, почерпнутую своего хозяина Саурона. Однако Гондор и его мощь преграждают им путь. Кольцо потеряно. Есть надежда, что навсегда. И три кольца эльфов в руках у тайных хранителей действуют, сохраняя память о красоте древности и поддерживая зачарованные островки мира, где время словно бы застыло и распад обуздан, подобие благоденствия истинного Запада. Но на севере Арнор приходит в упадок, распадается на мелкие княжества и, наконец, исчезает. Остатки нуменорцев становятся потаенным бродячим народом, и хотя род истинных королей, наследников Исильдура отнюдь не прервался, известно это только в доме Эйронда. На юге Гондор достигает апогея могущества, почти уподобившись Нуменору, а затем медленно угасает до упаднического средневековья. Нечто вроде надменной, освещенной веками на все более беспомощной Византии. Надзор за Мордором ослабевает. Натиск восточан и южаков усиливается. Род королей прерывается. В последнем городе Гондора, Минас-Тирите, башни стражи, правят потомственные наместники. Заключен бессрочный союз с коневодами севера, Рохирим или всадниками Рохана. Они расселяются на ныне безлюдных зеленых равнинах, что некогда составляли северную часть королевства Гондор. На обширный первозданный лес, Зеленолесье Великое, расположенный к востоку от верховьев Великой реки, падает тень. Тень растет, лес становится Мирквудом, то есть Лихолесьем. Мудрые обнаруживают, что источник тени — чародей, некромант хоббита, чей потаенный замок находится на юге Великого леса. В середине этой эпохи появляются хоббиты. Происхождение их неизвестно даже им самим, поскольку великие народы, из тех, что составляют летописи, их своим вниманием обошли, а сами хоббиты ничего не записывали, довольствуясь лишь невразумительными устными преданиями, пока не покинули границ Мирквуда, спасаясь от тени и не забрели на запад, вступив в сношение с последними обитателями королевства Арнор. Главное их поселение, все обитатели которого хоббиты, и где поддерживается упорядоченная, цивилизованная, пусть простая деревенская жизнь, это Шир, изначально пахотные земли и леса Арнора, пожалованные в Лен. Однако к тому времени, как о Шире стало хоть что-то известно, король, создатель законов, давно сгинул, оставив по себе лишь воспоминания. Бильбо, хоббит и герой одноименной повести, отправляется в так называемое «приключение» в 1341 году Шира, или в 2941 году Третьей эпохи, то есть в последнем ее столетии. В этой истории, заново пересказывать которую нет смысла, сущность хоббитов и положение дел с хоббитами никак не объясняются, но представлены как нечто само собой разумеющееся, и то немногое, что рассказывается об их истории, преподносится в форме случайного упоминания о чем-то и без того известном. Так называемая мировая политика в целом, обрисованная выше, разумеется, тоже подразумевается. На нее также периодически ссылаются, как на события, подробно записанные где-то в другом месте. Эльронд – персонаж весьма значимый, хотя его величавость и благородство, его великое могущество и происхождение – несколько затушевываются и в полной мере не явлены. Есть также отсылки к истории эльфов, к падению Гондолина и так далее. Тени и зло Мирквуда обеспечивают на сниженном плане волшебной сказки одну из главных составляющих приключения. Лишь в одном эпизоде вся эта мировая политика срабатывает как часть сюжетного механизма. Маг Гэндальф отозван по крайне важному делу. Это попытка справиться с угрозой некроманта и бросает хоббита в самый разгар приключения без помощи и совета, вынуждая его научиться стоять на своих собственных ногах и стать по-своему героем. Многие читатели отметили этот момент и догадались, что некромант непременно должен сыграть весьма заметную роль в продолжении или в других преданиях о тех временах. Тон и стиль хоббита в целом иной объясняется тем, с точки зрения происхождения, что это произведение воспринималось мною как материал из грандиозного цикла, который можно обработать в виде волшебной сказки для детей. Кое-какие особенности тона и манеры изложения, как мне теперь видится, ошибочны. Даже с этой точки зрения. Но мне не хотелось бы менять многое, ведь в сущности это эскиз простого заурядного человека, не наделенного ни творческим потенциалом, ни благородством и героизмом, впрочем, не без зачатков всего этого, на возвышенном фоне. И по сути дела, как отметил один из критиков, тон и стиль книги меняются по мере развития самого хоббита, от волшебной сказки к благородному и высокому, и вновь снижаются в эпизоде возвращения. Поход за драконьим золотом – главная тема повести «Хоббит» как таковой в рамках общего цикла является периферийной и не то чтобы значимой, и связана с ним главным образом через историю гномов, а таковая ни в одном предании не выдвигается на первый план, хотя зачастую роль играет важную. Но в ходе приключения «Хоббит» вроде бы по чистой случайности становится владельцем волшебного кольца, главное и единственное очевидное на первый взгляд свойство которого заключается в том, чтобы делать владельца невидимым. И хотя в контексте повести это лишь случайность, непредвиденная ни в какие планы похода не включенная, она оказывается залогом успеха. По возвращении хоббит, ставший мудрее и дальновиднее, пусть его манера изъясняться ничуть не изменилась, сохранил кольцо как свой маленький секрет. Продолжение. «Властелин колец». Самая объемная и, хотелось бы надеяться, пропорционально лучшая часть всего цикла. Я попытался включить в роман и довести до логического разрешения все элементы и мотивы предшествующего материала. Эльфов, гномов, королей людей, героических патриархально-эпических всадников, и орков, и демонов, и ужасы слуг кольца, и некромантии, и неизъяснимый ужас темного трона. А что до стиля? Будничную разговорность хоббитской речи, поэзию и самый что ни на есть возвышенный прозаический слог. Нам предстоит увидеть низвержение последнего воплощения зла, уничтожение кольца, окончательный уход эльфов и возвращение истинного короля, которому предстоит принять владычество над людьми, унаследовав все то, что можно заимствовать из эльфийского мира, через судьбоносный брак с Арвен, дочерью Эйронда, равно как и через происхождение по прямой линии от королевского дома Нуменора. Но в то время, как самые ранние предания воспринимаются, так сказать, глазами эльфов, это последнее великое предание, спускающееся с уровня легенды и мифа на бренную землю, воспринимается главным образом глазами хоббитов. Таким образом оно становится, по сути дела, антропоцентричным. Глазами хоббитов, а не людей как таковых, поскольку последнее предание должно со всей отчетливостью проиллюстрировать повторяющуюся тему. Какое место занимают в мировой политике непредвиденные и непредсказуемые волеизъявления и достойные деяния тех, кто на первый взгляд мал, невелик, позабыт в уделах великих и мудрых, как добрых, так и злых. А мораль всего этого очевидна. Без возвышенного и благородного простое и вульгарное непередаваемо гнусно. Без простого и обыденного благородная героика бессмысленно. Примечание. Письмо Милтону Уолдману. Письма. Письмо 131. Конец примечания.